А он: «Как что делим? Дикую долину». А в дикой долине только буераки да камни, даже пахать нельзя. Ни княжеству нашему, ни Халдагею она, если подумать по-хорошему, не нужна. Я говорю, она и одной-то жизни не стоит. Если возьмешь ее, спрячем мечи, подумай. Он отвечает: «Что думать, князь? Да этой ли дикой долины мне теперь? Воля твоя. Выпустишь? Уйдем». «Выпустил?» — нетерпеливо спросил новичок Ярик. На него посмотрели. Не дело перебивать князя. Юр танко потерся ухом о голое облезлое плечо. «Ага. Сотники и воеводы крик подняли. Нельзя, мол, случай терять. Выпустим, а потом он опять. Если, говорят, князь не желает, сами решим». «Я говорю, посмеете, уйду. Насовсем». «Они: куда, князь?» «Знаю, говорю, куда. Где не врут, не убивают». «Как уйдешь? Ты сын Юр Око Танки Славного. Мы тебе на огне клялись». «Тогда исполняйте». Ну, ушел Хал и Саддара увел. Через неделю из Халдагея гонцы. «Давай, князь, дикую долину больше не делить. Пусть коней пасут и охотятся все, кто пожелает. А посредине, где в прежние времена граница была, храм поставим в знак мира». Сошлись люди, поставили церковь. Филипп деликатно помолчал сколько надо, тронул князя за локоть. «Юрик, можно я покатаюсь? Я недалеко». «Покатайся, конечно». Было еще светло от заката. Гнидая кобылка князя послушно стояла неподалеку. На круп наброшен был темный плащ с меховой опушкой. У седла сумка, маленький лук и колчан. Филипп обрадованно помчался к лошади. Довольно умело влез в седло. «Но!» «Сломает шею», — сказала лис. Юртанка улыбнулся. «Не бойся». Все подсели ближе к огню. Кто на камни, кто в траву. Ёжики и Ярик подбросили веток. Рэм сказал: «Князь, ты ведь христианин, а Хал язычник. Как же одна церковь? Он не нарушит обещание?» Юртанка не удивился вопросу. Объяснил, глядя в огонь: «Она общая. Церковь матери всех живущих. Мать была у каждого, хоть он христианин, хоть язычник. Говорят, кто в эту церковь приходит, будто на какое-то время со своей матерью встречается, даже если ее не помнит». «Говорят, или правда?» — очень осторожно спросила лис. Юртанка шевельнул губами. «Правда». Потом несколько минут никто ничего не говорил. Зачем лишний раз трогать грустное? Подъехал к огню Филипп, разбил молчание. «Юрик, ты как свой лук растягиваешь? У меня мускулов не меньше, а я больше, чем наполовину, не смог». «Кто тебе разрешил?» — вскинулась лис. «Я же вхолостую». «Здесь не в мускулах дело», — улыбнулся Филипп у Юртанка. «Я потом покажу». «Ладно, а давай меняться. Ты мне лук, а я тебе шарик стеклянный. В нем что хочешь, то и увидишь. Волшебная такая штука». «У меня уже есть такой. Радомир подарил в прошлый раз». «У-у-у, ну, давай на что-нибудь другое». «Давай на петуха», — очень серьезно предложил Юртанка. «Ну, придумал тоже», — расстроился Филипп. Ребята запересмеивались. «Я пошутил», — сказал Юртанка. «Оружие можно только на оружие менять. Такой закон». «Не хочешь — не надо. А можно я тогда выстрелю? Один разок. Как получится, а?» «Выстрели, только не в нашу сторону и тупой стрелой». «С такой пробочкой на конце, я знаю». «Все ты знаешь», — опять улыбнулся Юртанка. Все смотрели, как Филипп отъехал и пустил стрелу. Потер отбитое тетивой предплечье, толкнул пятками лошадь, поехал за стрелой. Скоро вернулся. «Улетела куда-то. Темно уже, не видать». «Ужасно бестолковый», — вздохнула лис. «Верно, Юрик?» «Нет, Филипп хороший», — тихо возразил Юртанка. «Вот если бы у меня был такой брат...» Все снова примолкли, а Филипп сказал с седла: «Я тебе шарик не за лук отдам, а за так. Он тебе все равно пригодится, когда ты ежикин потеряешь». «Спасибо. Брось сюда плащ, Филипп. Мы расстелим, лучше будет сидеть».